Глава 18. Безымянное болото, берег реки. 80 километров. Когда Кирилла разбудили, вокруг было темно. «Бункерный, вставай!» — тряс его за ногу Джек. «Обед проспишь!» «Как обед?» — Кирилл подскочил. «Уже обед? Что ж вы раньше не разбудили?» «Да хрен ли было будить? Все равно Саня отлеживается. Мы с Олеськой на разведку ходили, вернулись уже». «Как там?» — Кирилл быстро одевался. «Нормально, речку нашли. Вроде та самая, про которую Женек говорил. А тут ручей рядом. Мы с Олеськой сполоснулись, теперь сталкер собрался. Ты пойдешь?» «Пойду». Кирилл выбрался из палатки. Не доходя до ручья, Ред придержал спутника за рукав. Приложил палец ко рту. Команда замереть на месте и молчать. Кирилл послушно замер, заметил, что Ред держит наготове нож, потянулся за своим и беззвучно охнул, вспомнив вчерашнее. Впереди в камышах что-то зашуршало. Ред метнул нож. В ответ раздался отчаянный писк, головы камышей закачались. Командир бросился вперед. Короткий глухой удар, и писк прекратился. Редрик выпрямился, торжествующе поднимая на вытянутой руке животное размером примерно с кошку. С головы животного стекала кровь. «Кто это?» Кирилл постарался подавить брезгливость. Он знал, что из еды с собой только крупы, сухари, соль и сахар. С самой Талицы отряд питался кашами. И Олеся уже не раз вздыхала, что хорошо бы поохотиться. Поставить знак равенства между словами «поохотиться» и «убить животное» до сих пор Кириллу в голову не приходило. «Крыса водяная», — довольно объяснил Ред. «Только не как те на болоте, обычная. Такие на людей не нападают. Третья уже», — мечтательно добавил он. «Одну я подбил, пока за водой ходил. И еще одну Олеська притащила, когда с разведки возвращались. Хоть пожрем сегодня по-человечески». «Ага», — поддакнул Кирилл, подумав, что когда-то его бы вырвало от одной мысли о том, что придется есть крыс, пусть даже водяных. Сейчас он рассудил, что мясо — это белок. А белок — это силы, которые всем им очень нужны. «Потрошить умеешь?» «Попробую, только...» Кирилл вспыхнул. «Только ножа нет, потерял еще на той дневке». Ред даже ругаться не стал. Окатил убийственным взглядом, развернулся и пошел к лагерю. На следующую ночь отряд вышел к реке. Надули лодку, ту, что ремонтировал Джек на ядовитом болоте. На дно уложили Сашку. Он был в сознании, но еще плох. Олеся считала, что у парня тяжелое сотрясение мозга. Чтобы поправиться, необходим покой. На весла сел Джек, погрузив рюкзаки. Ред, Олеся и Кирилл двинулись пешком вдоль берега. Первыми часами похода Кирилл наслаждался. Мясо нутрии, он вспомнил правильное название водяной крысы, и это немного примирило с необходимостью съесть поджаренные на углях куски, оказалось приятным на вкус, прибавило сил, а возможность сбросить со спины рюкзак и вовсе дарила ощущение выросших крыльев. Кирилл совсем было воспрянул, но после привала вместо Джека в лодку уселся Ред. Кирилла усадил напротив. Жаждет ли тот овладевать ремеслом гребца, как водится, не спрашивал. К рассвету увидели, что река вдали расходится двумя рукавами. Соотнести это место с выданной в Талице картой не сумели. Люка, который оценил бы пройденное расстояние с точностью до десятка метров, рядом больше не было. При свете фонаря долго рассматривали карту. В конце импровизированного совещания Ред вздохнул. «Проводника бы! Дальше эта зараза только хуже петлять будет. И рукавов у ней немерено. Прям хоть сам за дикими по лесу бегай». «Диких рядом нет», — уверенно заявила Олеся. «Тут, походу, вообще никого нет», — недовольно сплевывая, заметил Джек. «Места уж больно тухлые». За следующие две ночи бойцы продвинулись недалеко. Едва ли километров на 30. Дважды ошибались с речными рукавами. Ответвления оказывались слепыми и заканчивались болотом. Да и берег становился все более топким. Идти стало заметно труднее. Зато Сашка уже мог часть пути проходить сам, а когда уставал, ложился в лодку. Нутри больше не попадались. Олеся, принюхиваясь, уверяла, что жратвы вокруг полно, но зверьков надо выслеживать вдоль ручьев. У реки вряд ли поймаешь. «Ладно», — оглядев утомленный отряд, решил Ред. «Завтра полночи идем. Потом ставим лагерь и охотимся. На рыбалку сходим». Война войной, жрать надо. И баню, быстро добавила Олеся. Окей, кивнул командир, и баню. На охоту пошли Олеся и Джек. Ред с Кириллом отправились ловить рыбу, а в лагере остался Сашка. Он уже лучше себя чувствовал и должен был нагреть воды для бани. Баня отличалась от обычной помывки в ручье или речке наличием горячей воды, но даже эта простая вещь в походе превращалась в радостное долгожданное событие. Ред прицепил лески с крючками на удилище, вырезанные в прибрежных кустах. Показал Кириллу, как цеплять наживку, как закидывать удочку, как подсекать клюнувшую добычу. Рыбалка оказалась делом азартным. Ред вытащил уже третью рыбешку, а Кирилл свою, довольно крупную, упустил, снимая с крючка. И больше у него не клевало. Сосредоточенно смотрел на поплавок, когда командир вдруг встрепенулся. «Ничего не слышал?» «Нет, а что?» «Вроде крикнул кто-то». Ред хмурился, бросил удочку, тревожно оглядываясь. Кирилл прислушался, и почти сразу оба услышали крик. Теперь уже отчетливый, из лагеря. Кирилл попробовал вскочить, но Ред удержал. «Оружие к бою», — чуть слышно приказал он. Свой пистолет уже держал в руке. «К лагерю ползком. За моей спиной держись, без команды не дергаться». «Есть». «Вперед». Ред громко прокричал «выпью». Это был сигнал Джеку и Олесе немедленно возвращаться. Оставалось только надеяться, что ушли бойцы недалеко и призыв услышали. Лагерь находился рядом, не больше сотни метров. Ред встал на четвереньки и пополз, прячась в высокой траве. Кирилл за ним. Все произошло так быстро, что в голове продолжала вертеться дурацкая мысль про рыбалку. О том, как неудачно раздался крик, именно в тот момент, когда заветная рыбина наверняка должна была клюнуть. В месте, где трава заканчивалась и начинался голый берег, Ред остановился. «Хочет осмотреться перед тем, как себя обнаруживать», — понял Кирилл. Сам он, повинуясь приказу, держался за командирской спиной и почти ничего из-за нее не видел. «Мальчики!» — раздался вдруг рядом, едва ли не в 20 шагах, тонкий капризный голос. Он отвратительно растягивал слова. «Ну где же вы? Тут ваш друг. Ему больно. Он умирает!» Кирилл непроизвольно приподнялся и в ту же секунду узнал, что значит «пули свистели над головой». Над макушкой что-то громко свистнуло. «Сталкер, не ведись!» — это кричал Сашка. Он хрипел. Возглас, похоже, дался нелегко. «Не подха...» — и затих. «Ой!» — расстроился голос. «Уже умер!» Кирилл расслышал, как Ред скрежетнул зубами. «Мальчики, ну где вы?» — продолжал звать голос. «Идите сюда!» «Мне тут скучно!» Ред, обернувшись к Кириллу, указал подбородком на кочку чуть в стороне от них. Кирилл понял, что нужно спрятаться. Перестилаясь по земле, как учила Олеся, движениями наподобие змеиных, заполз за холмик. Ред удовлетворенно кивнул. Вращая глазами и беззвучно открывая рот, он приказывал еще что-то сделать. «Говори!» – прочитал по губам Кирилл. Вопросительно показал ладонью на себя. Ред снова кивнул. Мотнул головой в сторону невидимого стрелка. «С ним говорить? Да? Ну ладно». «Кто ты?» — крикнул Кирилл. «Что тебе нужно?» В кочку ударила пуля. Ред поднял большой палец. Все правильно. Показал жестами, что уходит. И Кирилл понял замысел. Он, прячась за кочкой, должен отвлекать противника, а командир постарается обойти его сзади. Кивнул. Ред быстро пополз в сторону. Ни одна травинка под ним не шевелилась. «Вы мне нужны!» — обиженно сообщил голос. «Ну зачем вы спрятались? Выходите!» Кирилл замер, плохо пока представляя, о чем разговаривать дальше. «Ах так!» — чуть подождав, обиделся голос. Раздался выстрел. В землю рядом, в полуметре от съежившегося Кирилла, зарылась еще одна пуля. Он осторожно расковырял землю. Пуля была еще горячая. Небольшого калибра, выпущенный из пистолета ТТ или чего-то подобного. Нагана, например. Если это ТТ, быстро соображал Кирилл, если у этого гада всего одна обойма, то осталось 5 патронов. У Сашки забирать нечего, тот был без огнестрельного оружия. Во-первых, больше доверял ножу и арбалету, а во-вторых, возясь с костром, адапты всегда откладывали в сторону огнестрел. «Выходи!» мерзко, капризно. Олег с такой интонацией выпрашивал на кухне сладкое, тянул голос. «Сталкер, я знаю, ты с ним. Покажись, я и тебя убью!» Выстрел. 4 патрона. Мелькнуло в голове у Кирилла. Он придумал, что делать. «А-а-а!» Истошно заорал, от души надеясь, что получается убедительно. «Ранил, гад! А так тебе и надо!» Обрадовался голос. А Кирилл, собравшись как следует, впервые в жизни разразился руганью. За короткое время припомнил все слова и идиомы, что употребляли при нем адапты. Он добился цели. В кочку одна за другой ударили еще 2 пули. Кирилл затих. «Бункерный!» — напевно позвал голос. «Ты живой?» Кирилл не отвечал. Вжался в землю, обливаясь потом. Страха не было, только дикое до звона в ушах напряжение. Он старался расслышать каждый звук, чтобы успеть откатиться в сторону, когда противник достаточно приблизится для контрольного выстрела. Голову прикрыл руками. «Ну иди же! Ты ведь не уверен, что я убит! Давай! Сосредоточься на мне! А в это время...» В это время Ред, должно быть, занял нужную позицию. Кирилл услышал новый выстрел, но стреляли уже не в него. Бестолково, в сторону. А сразу вслед за этим раздался тонкий визг и удар о землю. Кого-то сбили с ног. Кирилл вскочил. До противника оставался всего 10 шагов. В голове мелькнула мысль, что сам он с такого расстояния, пожалуй, не промахнулся бы. Стрелка оседлал Ред. Руки вывернул за спину, шею прижал к земле. Приказал Кириллу: «Саню глянь». Кирилл поспешил к Сашке. Адапт лежал на животе. Из спины торчала арбалетная стрела. Кирилл осторожно перевернул друга и отпрянул. После выстрела в спину Сашке перерезали горло. Наверное, в момент, когда пытался крикнуть «не подходи». «Что с ним?» Кирилл запнулся. «Убит». «Сука!» Ред схватил противника за волосы, ударил головой о землю. «Кто ты?» Слова сопровождались ударами о землю. «Сколько вас тут, ну?» «Сталкер, уймись!» Со стороны леса бежали Олеся и Джек. «Убьешь?» «Убью!» Пообещал Ред, отпуская волосы противника. «Изувечу, потом убью!» «Что?» Олеся подлетела к Сашке. Дрогнув, опустилась на колени. «Это он сделал?» «Она!» Брезгливо бросил Ред. У застывшего, глядя на Сашку, Кирилла щелкнуло в голове. «Кто она? Откуда здесь она?» Его, в общем-то, совсем не волновал этот вопрос. Внезапная смерть едва успевшего оправиться после ранения Сашки подавила всякое любопытство. И спросил скорее машинально, с малолетства был приучен уточнять недопонятое. «Кто она?» «Вот это!» Ред снова с отвращением дернул противника за волосы, неожиданно длинные. «Это девка!» Сашку похоронили в красивом месте. Под стоящим в одиночестве кедром. Складными лопатками вырыли в песке могилу. У Кирилла все еще стояли перед глазами разложенные на пне подарки для Анюты. Яркие бусы, колечки, сережки. Должно быть, в одиночестве Сашка разглядывал и перебирал гостинцы. Появление за спиной врага не заметил. «Друг наш Саня! Друг наш и брат!» Горькие слова похоронного ритуала накрепко врезались в память. Еще когда Кирилл, стоя на тропинке, смотрел на погружающегося в болото Люка. И едва удерживая слезы, понимал, что помочь простодушному силачу не сможет никто. Так же, как и Саня. И незнакомой Анюте, которая ждет любимого домой. Все, что они, уцелевшие, могут сделать, это произнести вслед последнее напутствие. Поклясться, что будут помнить друзей всегда. Кирилл твердо знал, что и он не забудет. Ни Люка, ни Сашку, ни прозвучавшую над болотом клятву. Даже когда вернется в бункер и заживет прежней жизнью. И даже если очень этого захочет. Он поднял руку с пистолетом вместе со всеми и выстрелил. Любовь Леонидовна рассказывала, что до того, как все случилось, люди ставили над могилами кресты. В нынешнем мире у адаптов так не делали. Просто тихо, сумрачная, не проронившая ни слезинки, Олеся разбросала по холмику охапку тяжелых кувшинок. Связанная пленница лежала в прежней позе. На окружающую не реагировала. Кирилл думал, что виной тому удары о землю, но Олеся, брезгливо оттянув к низу веки странного существа, бросила. Тьфу, упоротая зараза. Зараза была одета в джинсы. Когда-то морковного цвета, а сейчас заляпанной болотной жижей. И розовую майку с изображением Микки Мауса. Одна нога, худая и грязная, оказалась босой. На другой чудом держались остатки кеды. Кроме пистолета, у девчонки была с собой сумка через плечо. Ядовито-зеленая, лакированная, украшенная золотыми побрякушками. Позолота давно облезла, обнажив белесую пластмассу, а кожзаменитель растрескался на сгибах. Олеся, сохраняя на лице брезгливую гримасу, вытряхнула содержимое сумки на землю. С отвращением откинула в сторону огрызки кукурузных початков, самодельный плащ из странной материи и пустой портсигар. Из кошелька со сломанной молнией, разрисованного сердечками, выпал сверток. В нем обнаружились шприц и тщательно заткнутый пузырек с коричневой жидкостью. Олеся вытащила пробку. «Мекс», — скривившись, определила она. «Бодяжный, паршивый». «Я на севере была», — наподдав ногой облезлую сумку, процедил Джек. «Золото копала». «Вот охреневаю просто! Сколько ж дряни плодили до того, как все случилось? На вид конфетка, а в руки возьмешь дерьмо». «Если все барахло, что до сих пор в завалах валяется, в кучу собрать, небось, до луны достанет. А ботинки нормальные, 100 пар переберешь, пока отыщешь. И нафиг им было столько? Почему нельзя было вместо 1000 одну вещь сделать, но нормальную?» Вопрос адресовался почему-то Кириллу. Тот пожал плечами. «Не знаю». «Во-во, а кто знал, с тех уже не спросишь. Как она сюда доволоклась-то в одном тапке?» Джек толкнул мыском ботинка босую ногу пленницы. «Наверное, недавно потеряла. Поняла, что дальше идти не сможет. Вмазалась и решила, что теперь ей все трын-трава». «А Саня после контузии слышал плохо», — вспомнил Ред. «Подкралась, видать, пока он с гостинцами возился. Арбалет схватила и выстрелила». «Вот же дрянь!» Кажется, Олеся с трудом удерживалась от того, чтобы не ударить дикую. «Почему же я-то ее не почуяла?» Она принюхалась. «Блин!» Провела пальцем по грязной щеке лежащей. Поднесла палец к носу. «Она нутряным жиром намазана. Человеческий запах в легкую перебивает. Вот тебе. И крыс вокруг полно». «Наверное, ты и диких поэтому не сразу почувствовала», — догадался Кирилл. «Помнишь, ты говорила, что вроде бы есть рядом люди, а вроде бы и нет». «Не такая уж она выходит тупая», — мрачно рассудил Ред. «Раз намазаться сообразила. Только очухайся, гадина, ты мне все расскажешь». Дикая очнулась, когда отряд заканчивал свежевать пойманных нутрий. Застонала и попробовала сесть. Ред направил на нее свет фонаря. Поднял за плечо, усадил, прислонив к стволу дерева. Встряхнул. Девушка обвела захватчиков тяжелым, потухшим взглядом из-под спутанных волос. «Опять вы...» Голос разительно изменился. Дикая больше не тянула слова тоненько-капризно. Роняла их нехотя, как будто разговор длился не первый час, и собеседники ей до смерти надоели. Ред расчетливо хлестко ударил девушке по щеке. Кирилл вздрогнул. «А ты кого ждала? Ангелов небесных? Зачем Сашку убила, тварь?» «Я вас всех перебить хотела», — ненавидяще глядя на Реда объявила Дикая. По щечинам она не удивилась. «А больше всех его!» Мутный взгляд светлых глаз остановился на Кирилле. «Меня? Почему?» Дикая откинула голову назад. С мстительным удовольствием заявила. «Не скажу». «Скажешь!» — заверил Ред. «Солнце встанет! Что угодно скажешь! Так разболтаешься, что не заткнем!» Кирилл заметил мелькнувший в глазах у девчонки страх. «Лучше сразу говори. Знаешь ведь, что не выдержишь». Дикая набычно смотрела на него. «Хрен тебе. Солнце еще не скоро встанет. Мучайся». Кирилл болезненно сжался. Подумал, что девчонку снова будут бить. Но Ред только сплюнул, поднимаясь. «А ты, смотрю, еще хуже дура, чем кажешься. А ты, смотрю, еще хуже дура, чем кажешься. Пойдем ужинать, бойцы». Они засуетились у костра. Почистили рыбу. Приготовили ужин, через силу поели. Достали карту и в сотый раз принялись ее изучать. Дикая то ли спала, то ли снова потеряла сознание. лежала на земле, неудобно вытянув связанные руки и ноги. «Светать начинает», — покончив с картой, заметил Ред. «Бункерный отбой. Жека, раздень эту мразь». Дикая, вздрогнув, подняла голову. Джек кивнул. Подойдя к девчонке, потянул вверх розовую майку. Обнажилось худое и жалкое, словно у некормленного цыпленка тело с маленькими острыми грудями. Связанные руки не позволили стащить майку полностью. Джек бросил ее у Дикой за спиной, брезгливо взялся за застежку джинсов. Кирилл с содроганием отвернулся. «Трахать будешь?» — донеслось до него. «Ага, размечталась. Я себя не на помойке нашел. Погоди, скоро солнце выйдет. Так трахнет, обкончаешься». «Бункерный отбой!» — с нажимом повторил Ред. «Олеська!» Олеся толкнула Кирилла в бок, поднимая. «Они ведь ее просто пугают, да?» — вырвалось у Кирилла, когда заполз вместе с Олесей в палатку. «Чтобы заговорила побыстрее». «Конечно. Она ведь Саню тоже просто пугала». Кирилл поперхнулся следующей фразой. Через полчаса, когда снаружи начали доноситься рыдания вперемешку с проклятиями, Кириллу пригрозили, что его свяжут и заткнут рот. «Долго выдержит?» Лежащий на спине Ред повернул голову к Джеку. «Как думаешь?» «Вряд ли долго», — равнодушно отозвался тот. «Горела она мало, по шкуре видать. Скоро обгадится». «Сталкер!» — донеслось снаружи. «Хватит, я скажу!» Джек усмехнулся. Поднял руку, останавливая Реда. «Погоди пока. Она визжит больше, чем реально зацепила. Еще 20 минут, ни хрена ей не будет. Зато гладкая станет, что твоя овечка». Он не ошибся. Заброшенная пинком через 20 минут в палатку, Дикая демонстрировала полную лояльность. «Ты зачем Сашку убила?» — холодно начал Ред. Девчонка всхлипнула, готовясь зарыдать. «Не вой! Отвечай! Потому что из-за вас Тосик мой умер!» «Кто?» — изумился Кирилл. И тут же, спохватившись, смолк, ему строго-настрого приказали не вякать. «Тосик!» — Дикая всхлипнула. «Он меня выкупить хотел. Сивый сказал, приведет бункерного, заберет меня. А он не привел и сам погиб!» «Тебя как звать?» — хмурясь спросил Ред. Кажется, о чем-то догадался. «Жаба!» «Как?» Такого даже командир не ожидал. «Жаба, не видишь, что ли?» Дикая попробовала вытереть лицо о наброшенный на голые плечи плащ. Получилось плохо, но все же стало заметно, что под слоем грязи из угла губ к подбородку тянется некрасивый шрам. Когда девчонка открывала рот, в лице действительно появлялось нечто жабье. «А по-настоящему?» Кирилл забыл про угрозы. Он вдруг тоже догадался. «Вера, правильно? А Тосик это Тоха, так?» «Тоха Казанский, твой брат?» Вместо ответа пленница разразилась руганью. Ред схватил ее за волосы и потащил ко входу в палатку. Расстегнул полок, Дикая завизжала. «Не надо!» «А не надо, так язык свой поганый придержи!» Ред оттолкнул девушку. Джек торопливо застегнул полок. С грехом пополам выяснилось, что уже давно Веру продали в стаю, которая обитает где-то здесь. До того они с братом, будучи похищенными из родного дома, жили в другой стае, у Корявого. Собственно, этот самый Корявый и продал Веру местным. Тохе, не сумевшему предупредить пахана о заложенной взрывчатке, была обещана жестокая смерть, если не организует похищение бункерного. Для чего Корявому понадобился Кирилл, Вера, как и брат, понятия не имела. Предполагала, что умника собираются продать. Кому не знала. Похитить ценный груз, находясь на пароходе, Тоха не сумел. Однако высланные паханом вперед гонцы успели донести до Сивого, вожака веренной стаи, информацию о том, что отряд сталкера серьезно ослаблен, минус 2 бойца, и о том, что Корявому очень нужен бункерный. Платой, судя по всему щедрой, пахан готов делиться. В обмен на Кирилла и Веру. Засада, устроенная в лесу, провалилась. Вера поняла это, как только в стае начали возвращаться те, кто сумел уцелеть на болоте. Дожидаться, пока на ней сорвут злость, не стала. Стащила у одного козла вонючего пистолет и плащ. Убежала и неслась без оглядки, до тех пор, пока не поняла, что погони нет. После чего вмазалась и подумала. Назад в стаю дороги не было. Любая другая стая за ведро картошки вернула бы беглянку Сивому со всеми потрохами. Путь был один. Сдохнуть от голода, если раньше волки не сожрут. Вера еще раз вмазалась и решила просто так не умирать. Ненавистного бункерного, который, несомненно, был единственным виновником ее бед, следовало пристрелить. А заодно и попутчиков, потому что они тоже виноваты. Отряд Вера догнала уже давно. Насколько давно, выяснить не удалось. Во временных понятиях дикая путалась. Дневала она, завернувшись в плащ, под листьями. Так Кирилл с изумлением узнал, что здесь на болотах произрастает растение, судя по описанию Веры, мутировавший подорожник, гигантские листья которого не пропускают страшный солнечный свет. Дикая понимала, что просто выстрелив бункерного, второй выстрел сделать не успеет. Ее тут же заметят и убьют. Поэтому ждала подходящего случая, чтобы перебить врагов по очереди. И вот этот случай вроде бы представился. На протяжении допроса Ред поглядывал на Джека. Тот кивал. А Вера, судя по выражению лица, гордилась собой, что справилась с Сашкой. И едва ли не вслух жалела, что не удалось прикончить остальных. Потихоньку пыталась вытереть о плечо измазанное лицо. Плащ на голом теле от ее возни то и дело распахивался, заставляя Кирилла краснеть. «Воняешь, звездец!» — наблюдая, обронил Ред. «Как догадалась, что нужно жиром намазаться?» «Так вся стая знает, что у сталкера нюхачка есть!» Вера покосилась на Олесю. «Все мазались!» «А нас как нашла?» «Да был у меня один, козел вонючий!» Вера снова потерла щеку о плечо. «В лес с собой таскал, учил зверье выслеживать. А за вами такие следы, что младенец разглядит. И топаете, как кони!» «Далеко отсюда до вояк?» Бойцы замерли. Если бы Дика ответила, что ни о каких вояках не слышала, им пришлось бы туго. «Три ночи идти», — не прекращая утираться, буркнула Вера. «Если нормальным ходом, а не как вы». «А как мы?» «А вы заблудились нафиг. Это не Пышма. Это давно уже другая речка». Ред затейливо выругался. Джек поддержал. Кирилл понял, что и сам как никогда близок к тому, чтобы тоже что-нибудь сказать. Сегодня ночью сделал открытие, что в некоторых случаях произносить ругательство бывает приятно. Вера на ругань горделиво фыркнула. «А нехрен в чужой лес соваться!» Ред хлестнул ее по щеке. Дикая опустила голову. «И сколько теперь назад идти?» Ред взял Веру за подбородок, заставляя смотреть на себя. «С полночи, а то и ночь. Как идти?» Ред молчал, что-то прикидывая. Вера настороженно выжидала. «Жека, развяжи ее. С нами пойдешь». Вера истерически расхохоталась. «Да сейчас! Ишь ты, нашел добрую фею! Да я лучше сдохну, чем на ваши рожи глядеть буду!» Ред кивнул. «Сдохнуть это запросто. Это я тебе быстро устрою». Он накинул капюшон и дернул молнию комбинезона. «Нет!» Отпрянувшая Вера вцепилась в матерчатый пол. Ред скользнул взглядом по ее побелевшим кулакам. «Правда думаешь, что не справлюсь?» «Пристрели!» — выдавила Дикая. «Я вашего парня не мучила. Сразу убила». «Добила ты его! Раненого! И нас перебила бы, если б добралась! Короче!» Ред застегнул комбинезон. «Я даже до трех считать не буду. Говори, идешь с нами или нет?» «Иду!» — сквозь зубы выдавила Вера. «Только поклянись, что на солнце не выкинешь». «Ага, делать мне нечего, каждой твари клятвы давать. И вот еще что». Ред снова взял Веру за подбородок. «Если кинуть надумала, лучше сама на солнце ползи. Мы хоть ваших лесов не знаем, тоже не пальцем деланные. Карта есть, компас есть, отдуплим, что не туда ведешь. И выберемся рано или поздно, а ты помирать так люто будешь, что братишке, которого волки сожрали, обзавидуешься, поняла?» Вера отвела глаза. «Дайте ей обтереться чем-нибудь», брезгливо глядя на измазанные пальцы, попросил Ред. «А то задохнемся тут нафиг».